Экстрасенс. Долгая жизнь приучила Ифрита к осторожности. Поэтому он имел публичный адрес в одном месте, жил в другом, колдовские припасы держал в третьем, а денежные заначки в четвертом. С тем, чтобы, если какой-то из схронов раскроется, остальные остались целыми и невредимыми. Золотой запас Михаил прятал в относительно новом коттедже, каковой снимал для своего ведущего инженера концерна Complete Complex. Очень милое семейство с тремя детьми, не имеющее ни малейшего отношения ни к старине, ни к нежити, ни к ифриту, ни к магии. Ну, разве что чуть-чуть, учитывая прямую связь концерна с компьютерными технологиями. Поэтому колдун был уверен, что уж где-где, а здесь его золотишко искать никто не станет. Невозможные охотники на него самого, ни воришки, ни вездесущие кладоискатели. Разумеется, сами арендаторы про маленький секрет владельца дома даже не подозревали. Колдун заглядывал к ним втайне, очень редко, делал это поздней ночью, когда хозяева спали, и соблюдал тщательные меры предосторожности. Темная бесформенная одежда с глубоким капюшоном, заговоренная на куриную слепоту эфирное масло герани и заготовленный заранее заговор на отведение глаз. Его дверьми в дом были четыре зеркала – в коридоре, в прихожей, в гардеробной и в ванной. У первых двух стояли мини-камеры, на тот случай, если кого-то из домочадцев вдруг занесет в это место посреди ночи. Два вторых Михаил держал в памяти в качестве запасных вариантов. В общем, ифрит был осторожен, аккуратен и еще ни разу ничем себя не выдал. Точно так же Михаил поступил и этой ночью. Посмотрел через охранную систему, нет ли кого в коридоре, затем капнул эфирным маслом на платок, скользнул в зеркало, встал в сумрачном проходе и несколько раз взмахнул тряпочкой, давая запаху разойтись во все стороны. У заговоренного масла по сравнению с прочими заклинаниями имелся большой плюс. Колдовской аромат умел просачиваться через щели и скважины, даже в закрытые комнаты, если они не герметичны, разумеется. И человек, ощутивший сей запах, уже не мог разглядеть создателя заговора даже в упор. Понятно, что даже самые простенькие обереги, вроде голодного амулета, поглощающего слабую энергетику подобных чар, или защитного талисмана, заговоренного на любого из сильных богов, святая вода и окуривание дома с изгоняющей колдовские чары молитвой, да хотя бы самая обычная полынная ветвь над головой, сей заговор с легкостью разрушали. Но простые смертные, как известно, амулетами уже давным-давно пренебрегают. И потому, выждав пару минут, ифрит уверенно прошел через дом, осторожно заглянул в гостиную и на кухню, приподнялся на пару ступеней по лестнице. Везде, естественно, было темно и тихо, смертные спали. Михаил, окончательно успокоившись, свернул к дверям в подвал. И тут вдруг на пол перед ним упал яркий свет. Через распахнувшуюся дверь вышел почти голый мальчонка лет шести. Одной рукой поддергивая трусы, а другой вяло потирая глаза. Сонным взором он уткнулся в незнакомого мужчину, глаза у малыша округлились, и он, что есть мочи, заорал: «Мама!» «Лунный свет за рукой ступай, взор с собой забирай». Чародей широким жестом провел ладонью перед собой, мысленно прихватывая вскинутый взгляд мальчика и отводя его к стене. А затем быстро скользнул в другую сторону, осторожно пробираясь мимо ребенка и отступая дальше в сумрак. Вот же не повезло. Похоже, за считанные минуты заговоренный запах не смог проникнуть в плотно запертый туалет, находящийся на другой стороне дома, да к тому же оборудованный хорошей вентиляцией. Надо же такому случиться, чтобы младшего сына постояльцев угораздило отлучиться из постели именно сюда и именно в эти минуты. На лестнице послышался торопливый топот, вниз сбежала худощавая блондинка, на ходу запахивая халат. Ифрит вскинул руку, но творить заговор не спешил, ведь запах обычно уходит в первую очередь наверх, и к тому же он широко растекся по коридору, а значит, смертная должна находиться под воздействием чар. И действительно, женщина не обратила на тайного гостя никакого внимания, упав на колени перед мальчонкой. «Что случилось, милый? Ты ударился? Где болит? Говори же, не молчи!» Она наскоро ощупала малыша ладонями, почему ты кричишь? Здесь был чужой дяденька». «Где здесь? Где он был? Куда ушел?» Подключился к разговору глава семейства, мужчина лет 50, совершенно седой, однако вполне достойного спортивного телосложения. «Он не ушел, он сделал вот так!» Мальчишка повторил широкий жест Ифрита. «И пропал!» «А-а-а!» — с видимым облегчением вздохнули взрослые. «Просто пропал? Растворился в воздухе?» «Малыш, тебе показалось, спросонок. Меньше нужно кино про призраков на ночь глядя смотреть». «Я видел! Я точно видел!» — горячо убеждал мальчишка. «Он стоял вот здесь, весь такой высокий, черный, вместо лица темное пятно». «Но кто и когда в нашем мире поверит детским страшилкам?» Ифрит усмехнулся, отступил вдоль стены до дальнего угла, в самый мрак. Подождал, пока родители уведут испуганного ребенка, вернулся к двери в подвал, медленно повернул рукоять защелки, спустился на 10 ступеней вниз. Подвал в коттеджах этой серии был низким, чуть выше человеческого роста. В принципе, все, что от него требовалось, это иметь свободный доступ к коммуникациям. К водопроводным и канализационным трубам, коллектор-щитам, проводке. Здесь же внизу в выгородке стоял газовый котел. По требованиям безопасности газовое оборудование всегда монтируется в отдельном помещении со своей вытяжкой. В общем, чисто технический этаж. Однако сразу после строительства Михаил приказал отделать бетонные стены фундамента кафелем, залить пол пластиком, поставить пару столов, смонтировать розетку, и получились домашняя мастерская и нижняя кладовка, позволившие увеличить арендную плату сразу на 6 тысяч в месяц. Разумеется, никто из арендаторов не догадывался, что средние стены фундамента были отнюдь не монолитны, и часть облицовки на них являлась обычной декорацией, закрывающей полости между опорными столбами, размером примерно со средний шкаф каждая. Достаточно только знать, где именно нужно их искать. Спустившись, Ифрит включил налобный фонарик, повернул влево, миновал арку между мастерской и кладовкой, еще раз повернул, на уровне груди отсчитал 15 плиток, достал из кармана обычную конторскую скрепку и нажал ее кончиком под угол 16-й, отжимая стопор. Потянул за край выступившей панели с двумя плитками, снял ее и поставил на пол. За панелью открылся бетон с глубокой щербиной. Казалось бы, стена. Но на самом деле это была вторая дверца, на тот случай, если первую кто-то каким-то образом обнаружит. Второй замок был прост, как гравитация. 60 кило веса. Простому смертному поднять такой вес практически не по силам. Разве только если грабитель будет точно знать, что именно ему нужно делать. Но откуда? Михаил просунул пальцы в выбоину, напрягся и приподнял бетонную створку по спрятанным за облицовкой полозьям. Достал из кармана увесистый полотняный мешочек с новенькими николаевскими червонцами, аккуратно опустил в открывшуюся в стене черноту. Стал опускать створку и сделал это слишком быстро. Бетонный блок толщиной в 10 сантиметров встал на место с негромким, но низким стуком, далеко разошедшимся по стенам. «Проклятье!» — тихо ругнулся незваный гость. «Сегодня точно не мой день!» Он поспешно поставил на место панель, проверил защелки. Плитки легли, как влитые. «Кто здесь?» — с шелестом распахнулась дверь в мастерскую. Ифрит поспешно выключил фонарь, выхватил из кармана платок, несколько раз им взмахнул, распространяя запах куриной слепоты. На всякий случай подождал, чтобы заговор уж точно подействовал, и направился к выходу. Но едва оказался в арке, в глаза ему ударил яркий свет, и инженер с нешуточным испугом закричал: «Кто ты? Что тебе нужно?» Колдун собрался было метнуться вперед, дабы слизнуть ауру несчастного, лишить его сознания и памяти о последних минутах. Но тут смертный добавил все с тем же страхом: «Что ты вообще такое?» Последние слова заставили Ифрита оглянуться, и он чуть не выругался во весь голос. Оказывается, сам он, благодаря заговору, остался невидимым, но вот отброшенная светом тень прекрасно различалась, приплясывая на дальней стене. Михаил сделал шаг вперед и вправо, скрываясь из арки, и тут же нырнул вниз, прячась от света телефона, которым арендатор стал торопливо водить из стороны в сторону. И, черт возьми, 10 раз! Со всей скорости врезался в стол с банками. Пустыми, стеклянными, зазвеневшими с такой радостью, словно они хотели сыграть праздничную новогоднюю песню. «Сгинь, нечисть! Сгинь!» С неожиданной злобой выкрикнул инженер и, наконец-то, догадался включить общий свет. Помещение наполнилось яркостью, тени исчезли, и ифрит наконец-то смог выпрямиться, отбежать от стола и перевести дух. Арендатор, все еще водя телефоном из стороны в сторону, словно пистолетом, спустился вниз, подобрал с пола сломанную ручку от швабры, взвесил и стал подбираться к столу с банками. Михаил же, пользуясь шансом, скользнул ему за спину, забежал вверх по ступеням, выскочил в распахнутую дверь, облегченно метнулся через коридор и чуть не врезался головой в живот женщины, спешащей на крики мужа. «Черт побери!» Ифрит так и не понял, ругнулся он вслух или про себя, но все-таки успел увернуться, скользнуть мимо блондинки, притеревшись спиной к стене. Правда, при этом он потерял равновесие и растянулся на полу. Но тут же вскочил, метнулся дальше и под женские крики скрылся в кладовке, чтобы там испуганной рыбкой нырнуть в зеркало. Легкие прикосновения к губам заставили женщину вздрогнуть, приоткрыть глаза и улыбнуться. Оказывается, по ее лицу скользил бутон алой розы. «С добрым утром, моя королева!» Наклонившись вперед, прошептал паренек. «Как ты попал ко мне в дом?» — спросила Настя. «Ты забыла закрыть дверь?» «Врешь, шантажист!» Женщина закинула руки ему за шею. «Думаю, ты сделал дубликат ключей». Настя привлекла Михаила к себе, крепко поцеловала в губы, потом потянула за шею еще сильнее, опрокинула на постель. Запустила ладонь ему под футболку, сдвинула ткань вверх. «Тебе придется за это заплатить». «Да будет твоя воля, моя королева», — ответил паренек, добровольно избавляясь от брюк. «Да будет воля твоя на земле и на небе». Он оказался прав, ибо вскоре Настя и вправду ощутила себя на 7-м небе, утопая в блаженной неге, задыхаясь от страсти и взрываясь сладкой любовной мукой. «Всегда бы так просыпаться», — прошептала женщина, уже откинувшись на спинку и слегка прикрыв лицо подушкой. Немного отдышалась, откинула одеяло, поднялась. «Какие у нас планы на сегодняшний день, пока твоя одежда сухая и слегка нарядная?» «Пообедать, погреться в аквапарке, поужинать», — предложил Михаил. «Никогда не была в аквапарке», — призналась главбух. «Я тоже», — ответил программист. «Сегодня услышал про такое развлечение в новостях и подумал, почему бы и не попробовать?» «Искупаться в начале зимы было бы забавно». «Наверное, да», — согласилась Настя, соблазнительно потягиваясь и поправляя волосы. «Я сейчас». Но когда женщина вернулась из душа, ее шантажист крепко спал. Поднялся Михаил только около 2 часов дня. Да и то не сам, а из-за долгих и настойчивых звонков на сотовый. Приподнялся, дотянулся до мобильника, приткнул трубку к уху. «Слушаю. Это говорит Аркадий Корнеев. Вы не могли бы приехать к нам в 17-й дом?» «Да, конечно. Дайте мне 1 час времени». Михаил отключил телефон, приподнял голову, осмотрелся, и только тут до ифрита начал доходить весь смысл случившегося. «О, позор моим сединам!» — схватился он за голову. «Прости меня, Настя, я такой лопух. Мне очень стыдно, моя королева, за испорченный день. Просто эта ночь вышла для меня почти бессонной». «Я бы приказал отрубить тебе голову, холоп», — оглянулась на него женщина, сидящая у подоконника за компьютером. «Но оказалось, что у меня нет купальника. Куда он потерялся, совершенно не представляю. Так что на сегодня аквапарк все равно бы отпал. И мне нужно отлучиться по работе». «Раньше это всегда было моей фразой», — покачала головой женщина. — «Кажется, судьба решила надо мной подшутить и поменять привычными ролями со своим спутником. Ладно, беги. У меня тоже таблица висит на половине расчета. Управишься — позвони». — «Ага, не провожай». Паренек поднялся, наскоро оделся, чмокнул ее в шею и выскочил из комнаты. Анастасия немного подождала, но так и не услышав щелчка замка, поднялась, выглянула в прихожую. Затем заглянула на кухню, прислушалась к звукам в ванной и туалете. Михаил бесследно исчез. Женщина покрутилась еще немного, проверила замок двери, удивленно пожала плечами и вернулась к ноутбуку. Михаил же за это время успел побывать дома, переодеться в костюм и войти в зеркало, чтобы через пару мгновений быстрым шагом выйти из подсобки в супермаркете на Кольцевой и на служебной парковке сесть за руль серебристой «Акуры». Оттуда Ифрит выехал на Кутузовский проспект, повернул на север и вдавил педаль газа. 17-й коттедж стоял в санаторной зоне, в самой гуще соснового бора, отделяющего здешние дома друг от друга неухоженными зарослями примерно в 100 метров шириной. Здесь водились ежи, зайцы, иногда появлялись лисы и даже косули. И воздух в поселке стоял совершенно лесной, чистый, смолистый, ароматный до вязкости. Недостатком же столь уютного комфорта была подъездная дорога. Узкая, всего метров трех, и отсыпанная отсевом поверх дорожной смеси. Делать нормальный путь к каждому из одиноких строений оказалось слишком дорого, а грейдер не боялся пучения, не размокал в плохую погоду и благополучно чистился зимой обычным трактором. Что еще нужно, чтобы добраться до дома? Прокатившись по хрустящей дорожке до высокого крыльца, Ифрит припарковался за черным понтиаком, вышел из машины. Обошел коттедж кругом, осматривая зеленую крышу из металлочерепицы и отделанные под природный камень стены, высокие окна, крашеный цоколь. Вдоль стен тянулись еще и клумбы. Но сейчас все цветы завяли, и загородки покрывала толстая подушка сосновой хвои. «Добрый день, Михаил!» — вышел на крыльцо седой арендатор, облаченный в серебристый спортивный костюм. «Проходите, мы вас ждем!» «Рад видеть вас, Аркадий!» — пожал протянутую руку Ифрит. «Снаружи все выглядит удовлетворительно. Надеюсь, внутри здание в таком же состоянии?» «Не беспокойтесь, мы звонили вам по другому поводу. Проходите!» «Что же могло случиться такого, чтобы понадобился мой приезд? Да еще в воскресенье!» Инженер нерешительно промолчал. Но вот блондинка, что встретила их в гостиной, сразу взяла быка за рога. «Михаил! У нас дома живет призрак!» Ифрит молча вскинул брови, демонстрируя свое изумление. «Это Елена, моя жена!» Представил инженер женщину, тоже одетую в спортивный костюм, разве что розового цвета, и добавил. «Да, у нас в доме живет призрак!» «Вы серьезно?» На всякий случай переспросил гость. «Да, мы серьезно», — повысила голос женщина. «Аркаша, скажи!» «Вчера ночью призрак сильно напугал нашего младшего сына», — вполне спокойным тоном поведал арендатор. «Понятно, что ребенку с просонок может привидеться всякое. Но потом в подвале послышались стуки, и я собственными глазами видел там на стенах странные тени». «Странные тени ночью в свете фонарика?» — уточнил Михаил. «Настолько странное, что опрокидывали столы и били посуду. Я даже слышала его рядом с собой», — передернула плечами женщина. «Я чувствовала, как он дышит рядом и тянется ко мне, всем телом ощущала. А потом в кладовке сама собой открылась и закрылась дверь. В дом никто не входил, не выходил. Окна были заперты». «Я же говорю, это был призрак». Опять повысила голос Елена. «Мы слышали его шаги, мы ощущали его присутствие. Он хлопал дверьми, двигал столы, звенел посудой, бил по стенам, хотя видели мы только тень. По дому ходила тень и дебоширила. Поверьте, мы способны отличить человека от призрака». Михаил перевел взгляд на мужчину, и тот кивнул. «Если не вдаваться в детали, то именно так все и было. Я видел эфемерные тени, которые двигали вполне материальные предметы. Понимаю, вы нам не верите, но это действительно так. В этом доме обитает призрак». «Не нужно горячиться», — вскинул ладони Ифрит. «Клиент всегда прав. Если вы считаете, что сюда являлся призрак, значит, так тому и быть. Только давайте облечем это явление в более четкие формулировки. Появившийся призрак причинил вам какой-нибудь материальный ущерб? Что-то из вашего имущества было похищено, повреждено, испорчено? Нет? Призрак причинил кому-нибудь травмы? Ударил, поцарапал, хотя бы прикоснулся? Тоже нет? Тогда о чем мы говорим? «Он напугал нас! Напугал нашего ребенка!» — выкрикнула женщина. «Тень, замеченная вами ночью в свете фонарика, причинила вам сильное моральное страдание», — размеренно проговорил Михаил. «Я правильно излагаю? Если сформулировать претензию на бумаге, то нужно как-то описать событие, вину ответчика и пояснить суть морального ущерба. Ваш ребенок, отлучившись ночью из спальни, увидел призрака и сильно испугался, после чего вернулся в постель и заснул дальше, правильно? Вы ведь ходили в подвал уже без него?» Мужчина тяжело вздохнул и оглянулся на женщину. Похоже, именно она была главным инициатором разборки с хозяином дома. Блондинка тоже заколебалась. Видимо, поняла, что перспективы у ее претензий не самые радужные. В суд исковое заявление на некие эфемерные ночные тени не понесешь, особенно если тени причиняют ни малейшего ущерба. «Поймите меня правильно, Елена и Аркадий», — поспешил надавить на арендаторов Михаил. «Вы хорошие, даже образцовые жильцы. Я не желаю вас терять. Я сделаю все, чтобы ваше пребывание в этом доме оставалось комфортным и желанным. Но я не очень понимаю, что именно могу сделать в данном случае. Игра теней, блики света в окне, ночной кошмар у ребенка находятся за пределами моих возможностей. К тому же вы живете в этом коттедже много лет, и никогда ни разу здесь не возникало ни единой тревожной ситуации, правильно? Если бы в доме обитал призрак, разве он не проявил бы себя хоть как-то ранее, хоть в каких-нибудь мелочах? Может быть, тревожным ночным событием все же найдется иное, более рациональное объяснение? Вы наверняка обеспокоились за испуганного малыша, были на взводе, а вокруг темнота. За окнами ветер, свет бликует. «Я ощущала его так же четко, как сейчас ощущаю диван», — уперто повторила блондинка. «Призрак прошел мимо меня, коснувшись одежды, буквально дернув за нее, и спрятался в гардеробной». «Елена, я приношу вам свои глубочайшие извинения», — уважительно поклонился женщине Ифрит. «Если подобное вопиющее происшествие повторится еще хоть раз, я приму к виновным самые суровые меры. Но согласитесь, наш мир полон случайностей. Однократное происшествие еще не может являться признаком халатности персонала». «Это пустая отговорка, Михаил». «Но ваш случай, Елена, действительно единичен», — развел руками Ифрит. «Давайте поступим рационально. Я возьму ситуацию на заметку, и если что-то подобное повторится еще хоть раз в течение ближайших 3 лет, то приму решительные меры». «Да, Михаил, большое спасибо за проявленное участие и потраченное время», — спохватился седовласый Аркадий. «Давайте именно так и поступим». Он поспешно проводил гостя до двери и выставил наружу. Ифрит не обиделся. Он понимал, что бедолаге нужно объяснить излишне эмоциональной супруге, что чем дальше, тем более глупо она выглядит со своими претензиями. И если арендодатель поневоле крайне терпелив и вежлив с выгодными клиентами и хохотать в лицо не стал, то на суде или в полиции с подобными заявлениями их примут за законченных фриков. «Ночью в свете фонаря мы увидели тени на стене и услышали странный звук. И поэтому требуем». «Неважно, чего требуем, ибо после первой же фразы все собеседники станут крутить пальцем у виска. На работе же, если узнают, усомнятся в психической адекватности и в соответствии должности. Посему лучше помалкивать и не позориться. Они никому и ничего не расскажут», — сделал вывод Ифрит, отчего его настроение заметно улучшилось. Михаил достал трубку, нажал строчку вызова. «Добрый вечер, моя королева. Я знаю, что уже начинает темнеть, но, может быть, мы предадимся хотя бы маленькому развлечению в виде шопинга и ужина в приличном заведении?» «С каких это пор шопинг считается развлечением?» — не поняла женщина. «Но нам же нужен купальник». «А-а-а! Ну, коли так, пусть будет шопинг», — уговорил. «Кстати, я получил повышение». Уже заводя двигатель, похвастался Ифрит. «Я теперь служебный водитель». разве должность шофера старше программистской?» — усомнилась Настя. «Я не вместо, я в дополнении», — рассмеялся колдун. «Прибавка к окладу и плюс, теперь я могу пользоваться казенным автомобилем. Кстати, сейчас я на нем за тобой и приеду». Постоянная головная боль с вызовом такси успела Михаилу изрядно поднадоесть. И он решил, что со своей якобы фирменной машиной жизнь сделается намного проще. И был у них великий шопинг длиною в полные 10 минут. И был ужин с ароматом индийской кухни, и была ночь. Сладкая, как мед, хмельная, как игристое вино, и нежная, как гусиный пух. И был звонок уже в начале первого часа ночи. «Если это любовница, то лучше ступай на кухню», — то ли пошутила, то ли рассердилась Настя. «Прости», — развел руками Михаил, — «работа такая». Он вскинул трубку к уху и громко спросил. «Юрий, надеюсь, у вас все хорошо?» «Не думаю, что будет правильно сказать «все хорошо» про человека, лежащего в больничной койке и привязанного за веревку к перекладине хирургической кровати», — не без юмора ответил ему оперативник. «Однако в сравнении с номерной ячейкой морга можно сказать, что все не так уж и плохо». «Вы в больнице?» На какой-то миг Ифрит забыл, где находится, и приподнялся в постели. «Юра, почему? Я же вас предупреждал». «Они не стали разговаривать. Сразу ударили меня чем-то суровым, вроде кастета. И да, если бы в этот момент в моем кулаке не лежал ваш амулет, они бы меня добили. Одноруким против четверых». Оперативник вздохнул. «Вы спасли мне жизнь, Михаил. Теперь я ваш вечный должник. Извините, что звоню так поздно, но я должен был это сказать. Спасибо вам, Михаил. Сказал бы это раньше, но здесь рядом постоянно кто-то находился. А говорить с вами при свидетелях, как я понял, вы этого не любите». «Понимаю», — кивнул Ифрит. «Надеюсь, теперь вам уже ничего не угрожает? Причина нападения известна?» «Ребята говорят, они хотели завладеть оружием». Полицейский на той стороне линии вдруг натужно закашлялся, потом продолжил. «Но поскольку здесь я лежу безоружный, то интереса ни для кого не представляю». «А ребята ваши ничего не заподозрили?» «Я немного ободрался и кулаки с ножами потоптал», — оправдался полицейский. «Так что травмы есть у всех. Ну и перелом. С ним я вообще вне подозрений». «Рад, что вы живы, Юра. Надеюсь, вскоре увидимся. Выздоравливайте». Михаил отключился, поднял взгляд на женщину. Виновато пожал плечами. «Извини, производственная травма. Хорошо то, что я не виноват. Плохо, что человек в больнице, но, похоже, все обойдется». «Половина первого ночи», — покачала головой Настя. «Тебя трясут по рабочим вопросам даже за полночь. Вот интересно, если бы меня всего лишь за работу по вечерам всегда называли трудоголиком, то ты тогда кто? Ночной дятел? Откуда у тебя вообще время находится, чтобы еще и невинных женщин шантажировать?» «Приходится, моя королева». Качнулся вперед паренек и стал осторожно целовать ее лицо. Глаза, кончик носа, скулы по обе стороны, мочки ушей. «Приходится шантажировать, моя желанная, ибо на обычные ухаживания нет ни единой свободной минуты». «Ты выбрал не ту жертву, холоп!» Женщина качнулась вперед, опрокинула Михаила и уже сама нависла над ним с суровым выражением лица. «И тебе придется страшно за это поплатиться». Телефон завибрировал, как всегда, не вовремя. Именно в тот момент, когда Настя пыталась объяснить Мише, каково на вкус вино «Барбареско», якобы доставленное в ресторан из самой Италии. Ведь в последние дни молодой человек постоянно находился за рулем и самолично отпробовать алкоголя не мог. Значит, легкая нотка тмина и обволакивающая бархатистая основа. Причмокивая губами, рассказывала женщина. «Слабый привкус терпкости и пряный запах». «А тмин это как?» Глотнув минеральной воды, поинтересовался молодой человек. «Что это за сладость?» «Это не сладость, это тмин», — отмахнулась Настя. «Он такой... он с горчинкой и кислинкой, а сладости в нем почти ничего. Длинный такой, черный». «То есть вино кислое и горькое?» — уточнил Михаил. «Да нет, оно вкусное, сладкое и терпкое, но со слабой ноткой тмина». Женщина горячилась и размахивала руками, забавно пытаясь изобразить ладонями яркую терпкость, а пальцами отмерить тминную кислоту. Но вдруг спохватилась, засмеялась и отмахнулась. Передать вкус словами невозможно. Вот попробуй сам объясни, какая на вкус твоя картошка. 7% соли, 5 укропа, 16 поджарки со сливочным привкусом. Остальное нейтральный наполнитель, бодро отчеканил тюменский программист. А каков твой салат? Капуста, огурец, сладкий перец. Ковырнула горку на тарелке Елена. Огурец — это как? Снова заинтересовался паренек. «Расскажи, пожалуйста, что это за такой уникальный вкус?» «Закрой глаза, открой рот!» Михаил послушался. Вскоре ему на язык легло что-то холодное. Попытался слизнуть и резко распахнул заслезившиеся глаза. «Это была горчица с острым перцем», — мстительно объяснила женщина. «Вкус огурца такой же холодный, но немного преснее». Молодой человек схватился за минералку, и вот тут-то его телефон и подловил, вынуждая вместо торопливого питья отвечать на срочный звонок. «Это Аркадий Корнеев», — представился уверенный мужской голос. «Хочу сообщить, что мы с супругой пригласили в дом специалиста, экстрасенса. Он обследовал здание и уверенно подтвердил все наши опасения. В коттедже действительно присутствует враждебная человеку энергетика. Энергия зла». «Чернокнижная сила, от каковой надобно как можно скорее избавиться». «Аркадий, а что же еще вы ожидали услышать от подобного специалиста?» — удивился Михаил, пытаясь говорить между жадными глотками воды. «Честное признание в том, что он шарлатан и жулик?» «Естественно, все ясновидящие всегда уверяют окружающих, что вокруг все переполнено злом и нечистью, и колдуны демонами погоняют. И токмо они, экстрасенсы, окаясные соколы, способны спасти доверчивых людей от сей напасти за наличный и безналичный расчет. Они этим враньем себе на жизнь зарабатывают. Так что с легкостью найдут демонов зла даже в обычном светофоре. Только платите». «Это очень известный специалист с хорошими рекомендациями, Михаил. Я наводил о нем справки. Он совершенно точно не шарлатан». «Очень трудно поверить, Аркадий, в честность субъекта подобной профессии», — громко хмыкнул Ифрит. «Вы можете верить, Михаил, можете не верить, но мы договорились, что завтра в 20:00 он проведет обряд очищения нашего коттеджа от порчи и вселившейся туда нежити», — твердым голосом уведомил Варишина арендатор. «Приглашаем вас принять участие в данном обряде». Из тона мужчины Ифрит понял, что при попытке возразить, клиент вполне способен разорвать договор аренды, и со вздохом покачал головой. «Уважаемый Аркадий, если вас успокоит данная процедура, то, разумеется, проводите ее, Бога ради. Комфорт доверившихся мне людей для меня превыше всего. Но прошу, Аркадий, увольте меня от участия в этом представлении». «Я ведь могу не сдержаться и озвучить свой, как бы это выразиться, скептицизм. Однако я буду искренне рад, если после данного спектакля вы избавитесь от всех возникших тревог. Надеюсь, экстрасенс вас не разочарует, и вы обретете долгожданное спокойствие». Он вздохнул, отключил телефон, посмотрел на женщину. «Экстрасенсы?» — вопросительно вскинула брови Настя. «Вот с кем приходится работать». Развел руками Михаил. «Молитвы, амулеты и святая вода вместо драйверов и фаерболов. Куда катится этот мир? 21 век на дворе, а люди продолжают верить в священников и колдовство. Кстати, Анастасия Сергеевна, я нашел 400 возможных площадок в районах с обременением. Выбирай, не хочу. 3 охранные зоны, остальные защитные». «Романтический ужин плавно переходит в деловой?» — усмехнулась женщина. «Прошу прощения, моя королева», — спохватился молодой человек. «Неурочные звонки совсем сбили меня с толку». «Твоя королева сегодня милостива, холоп», — сделала пару глотков вина Настя. «А какие ограничения?» «Газопровод. 300 метров от трубы, запрет на капитальное строительство и любые предприятия, связанные с постоянным пребыванием людей. По причине опасности утечек и взрывов. Но открытые площадки складирования «Газпром» охотно согласовывает. Они там тоже любят лишнюю копеечку. Какие адреса? В принципе, вся газопроводная сеть с мелкими исключениями. Я скинул схему тебе на почту. Наш ужин переходит из романтического в деловой?» «Фиг с ней, с романтикой», — отмахнулась Настя. «Поговорим об интересном. Что они хотят?» «Субаренда всего 150 за гектар. Но они не дураки и хотят половину нашей экономии себе во внебюджетный фонд. Они жирно будет. 10%, не более. Со мной торговаться бесполезно, моя королева. Нужно определяться с площадками и уже потом говорить о конкретных суммах с конкретными руководителями». Неожиданно Анастасия звонко расхохоталась, откинувшись на спинку стула, затем снова наклонилась вперед, накрыла его пальцы своей ладонью, крепко сжала и проникновенно прошептала. «Не ожидала, Миша, что ты окажешься таким приятным собеседником. Закажи мне еще вина и ответь со всей честностью на личный, совершенно интимный вопрос. Газовщики хотят получить фонды на организацию или на офшор?» «Офшор, моя ненаглядная королева», — поцеловал ее теплую, мягкую ладошку Михаил. «Только офшор». Разумеется, к визиту экстрасенса Ифрит приготовился заранее, сварганив еще один голодный амулет в дополнение к своему основному, пришитому для надежности к подкладке, прихватив подаренный Настей длинный нож, а также сунув в карман пакет с собачьим вальсом, смесью из дешевого трубочного табака и красного перца, заговоренной на три мертвых луны. Сирич в последний день перед новолунием. Убывающая луна, как всем известно, гасит любые действия, портит, вымывает, уменьшает, и потому заговоры для наведения порчи чаще всего творятся во второй половине месяца. В идеале, в последнюю ночь перед новолунием. В смесь, сбивающую со следа, обычно входит заговор на страх, напутанные ноги и на повышение давления, до звона в ушах и кругов перед глазами. Но главным достоинством собачьего вальса является вовсе не вложенная в него магия, а то, что смесь очень хорошо действует не только на людей, но и на собак, в малых количествах сбивая их со следа, а в больших заставляя плакать, скулить, мотать головой и кружиться на месте. И это очень важное преимущество, ибо смертные всегда были большими затейниками, и натравить собак на бесплотный призрак за ними не заржавеет. Незадолго до 8, переодевшись в бесформенный бархатный комбинезон и проверив обстановку через камеры, Михаил осторожно просочился в коттедж сквозь коридорное зеркало и, мягко ступая, пошел по дому, капая в углах и перед дверьми заговоренным маслом. Попасться на глаза свидетелям второй раз Ифриту не хотелось, и потому он заблаговременно устранял все возможные опасные случайности. Заодно проверил, где находятся обитатели дома. Родители с младшим сыном сидели перед телевизором, уплетая вонючий попкорн из большой плетеной корзинки, а их старшие дочери валялись в своих комнатах перед ноутбуками, отрезав себя от мира реальности с помощью добротных пухлых наушников. Для себя Ифрит выбрал позицию в коридоре, перед лестницей, откуда хорошо просматривались и обширная прихожая, и гостиная. Ровно в 8, хоть часы проверяй, в дверь позвонили. И Аркадий впустил в дом двух шарлатанов. Старший из них имел рост школьника средних классов и носил большой серый балахон с цветочной вышивкой, то ли коллекционное женское пальто, то ли утепленное японское кимоно. Его маленькую голову украшали большой нос, огромные глаза, тонкие усики и стоящие дыбом седые короткие волосы. Второй выглядел вполне нормальным человеком, среднего роста, в вязаной шапочке и длинной зимней куртке, с острым лицом, про которое обычно говорят «крысиная мордочка». Однако у этого субъекта мордочка выглядела какой-то жалобной, обиженной и совсем не противной. Возможно, из-за усталости. Бедолага с явным трудом тащил на себе объемистый фибровый чемодан. Михаил отступил куда подальше, наблюдая за прихожей практически из-за угла. Поздоровавшись, экстрасенс деловито пробежался по кухне и гостиной, повел носом, вскинул ладони. «Вы его чувствуете, этот запах? Это он здесь! Злобный призрак растворился в вашем доме, он в стенах и мебели, он в потолках и в паркете. Это ламинат, идиот!» негромко только себе под нос поправил шарлатан Ифрит. «На все четыре стороны поклонюсь, святым апостолам помолюсь, водой святой очищусь». Достав из кармана небольшую фляжку, шарлатан действительно поклонился во все стороны, держа ее перед собой, словно иконку. Прихлебнул из емкости, потом капнул себе на голову, на руки, поставил на стол и деловито потер ладонью о ладонь. «Для начала мы запечатаем окна и двери кровью Христовой, словом Его и Святым Крестом, дабы ни одна бесовская сила не могла через них проникнуть или сбежать. А затем призовем и уничтожим злобного духа, поселившегося в вашем жилище». «Тут много окон, хвостунишка!» — снисходительно усмехнулся Ифрит, покинул свое убежище и подошел ближе к помощнику коротышки, наблюдая за монтажом какой-то странной хреновины, более всего похожей на старый ламповый телевизор, но только без корпуса. В невразумительном изделии имелись и кинескоп, и овальная антенна, и круглые регуляторы, и десяток переключателей с большими тумблерами. Покуда главный экстрасенс бродил от окна к окну, жалобно воя перед каждым проемом и творя невразумительные пассы с нанесением столь же бессмысленных рун по углам стекол, его помощник воткнул аппарат в розетку, отчего диск над лампами начал вращаться, и прильнул к экрану, что-то подкручивая и настраивая. Наконец, главное представление закончилось. Шарлатан вернулся в гостиную, встал за спиной помощника. «Как дела, Имма?» «Юстировку сделал», — деловито ответил мужчина. «Фоновым полем брал наружные стены. На двери есть серость и почернение. В доме же везде пятна, словно тут стая колдовских блох разбежалась. Не пересчитать». «Это не отдельные сущности, Имма», — покачал головой экстрасенс. «Это его следы. В доме обитает потусторонняя сущность, и ее зло пропитывает все вокруг, пожирая свет и духовную чистоту. Если выдавить эту тварь из мрака и уничтожить, все остальные признаки сатанинского влияния исчезнут сами собой». «Это инфракрасная картинка?» — спросил Аркадий с интересом, заглядывая в экран. «На приборе нет камер», — указал на лампы мужчина. «Антенна ловит психоэлектронное излучение и накладывает на обстановку. Мебель и стены почти ничего не излучают, поэтому юстировка и идет так долго. А вот психоэнергетика...» «Но вы сами видите», — указал он на кинескоп. «Ладно, начнем». Носатый шарлатан поковырялся в чемодане, извлек оттуда толстую книгу, лохматую из-за драного корешка и ветхих страниц. Потом достал деревянный ивовый крест, перевязанный пеньковой нитью, но украшенный при всем том красными самоцветами на концах перекладин. Вышел на открытое место между столом и дверью, вскинул оба предмета и заговорил. «Словом Божиим, крестом животворящим, именем Христовым, небом всемогущим, волею Отцовой!» Все громче и громче по нарастающей зазвучала его речь. «Светом дневным, верой истинной, силами добра и речью моею приказываю тебе, злобный дух этого дома, явись! Явись! Явись!» Михаил ощутил, как его кожу закололи неприятные иголочки. В голове загудело, из легких как будто высосало воздух. И внезапно понял, что этот экстрасенс есть самый настоящий колдун, сильный, умелый, обладающий мощной магической силой, и то, что маг действует не своим именем, а через арамейские легенды, этой энергетики отнюдь не уменьшало. «Интересно, а обереги на нем есть?» — подумал Ифрит. «Он себя хоть как-то защищает или и вправду во всю эту христианскую мишуру верует?» «Я его вижу! Он слева!» — внезапно выкрикнул Имма и указал пальцем точно на Михаила. Экстрасенс повернулся, выставил крест, и вот тут Ифриту стало по-настоящему страшно. Его словно бы запихнули целиком от макушки до пяток в паровозную топку, и жаркое пламя стало живьем сдирать с него кожу. Голова взорвалась острой болью, дышать же он перестал совершенно, в бессилии беззвучно хлопая ртом. «Приказываю тебе, дух зла, приказываю словом Господа, крестом животворящим и словом Божиим, явись, явись, явись!» Спасаясь от направленного креста, Михаил метнулся вправо, но мужчина за телевизором тут же закричал: «Он уходит! Туда! Демон всего в 5 метрах!» И пальцем указал экстрасенсу на цель. «Явись пред нами, дух зла! Явись! Заклинаю тебя силой креста и Писания!» Ифрит вдруг подумал, что если бы не защита 2 голодных амулетов, впитывающих магическую энергию по мере своих возможностей, его бы, наверное, уже и вправду сделали живым факелом, воющим от боли и мечущимся в полном безумии. И тут Михаила осенило. Он выхватил 2-й амулет и быстро катнул по полу в сторону проклятого прибора. Тот сразу шевельнул диском, и помощник испуганно закричал: «Сюда кто-то бежит!» Он вытянул палец. Экстрасенс отвернул крест туда, и Ифрит, облегченно вздохнув от наставшего покоя, прыгнул вперед, опрокинул колдуна, жадно вцепился зубами в его горло, торопливо глотнул и... И тут же шарахнулся в сторону, спрятавшись за тяжелый стол. В самый последний миг Михаил успел сообразить, что труп, оставшийся в доме после обряда экзорцизма, не сулит ему ничего хорошего, кроме катастрофических проблем. Корнеевы будут в ужасе и съедут совершенно точно. Полиция перетряхнет здание от подвала до крыши и, вполне возможно, обнаружит тайники. Многие контракты пойдут прахом. Скандал же громыхнет такого размера, что его даже госграницы не удержат. А еще привлечет к его скромной персоне внимание охотников на нежить со всего мира. Чародею категорически не хотелось допустить ни первого, ни второго, ни тем более третьего. Так что побеждать христианского колдуна, как ни странно, Ифриту получалось себе дороже. В такой ситуации разумнее всего было просто ретироваться, оставив ловкого мерзавца праздновать победу. Что Михаил поспешно и сделал. «А-а-а!» — в ужасе заметался по полу экстрасенс. Наконец вскочил, тяжело дыша, крикнул: «Явись!» И оглянулся на помощника. «Где он?» «За столом!» Помощник заорал так, словно ему самому только что вцепились клыками в горло. «Явись!» Колдун направил рябиновый крест точно на Ифрита, и тот опять ухнулся в пламя паровозной топки, в острую боль, в бездыханную пустоту. Единственной мыслью, что уцелело у него в голове, было: нужно прорваться в коридор. В отчаянии Михаил сгреб со стола корзину с попкорном, швырнул в колдуна, потом кинул туда же нащупанный телефон, отполз к полке под телевизором и принялся метать во врага все подряд. С 6-й попытки ему повезло. Хрустальная ваза попала экстрасенсу в лобешник, и тот взвыл уже сам, забыв про свое заклятие. Ифрит тут же метнулся к коридору. До спасения оставалось всего 2 шагов, когда он опять попал под прицел диска на приборе, а также снова поднятого креста. «Явись!» В этот миг 1-й голодный амулет, не в силах сдержать огромную поглощенную энергию, рассыпался. И, естественно, освободил всю накопленную силу. Взрыв ударил подобно авиационной бомбе, превратив колдовской прибор в мелкую стеклянную пыль и мощно отшвырнув в стороны сразу и экстрасенса, и Ифрита. Смертные удары почти не заметили. Их слабые ауры для энергетического импульса оказались практически прозрачны. Зато люди увидели множество бегающих теней, ярких вспышек, услышали треск и череду хлопков, побочный эффект от ломающихся заклинаний. «Он здесь!» — услышал Михаил громкий крик. И это опять оказался мальчишка. На него что, заговор куриной слепоты вообще не действует? Ифрит приподнялся, привычно взмахнул рукой, отводя глаза, другой рукой хлопнул себя по груди. Так и есть. 2-й голодный амулет тоже рассыпался. Значит, он беззащитен. И если колдун опять заведет свою шарманку, заклинание ударит точно в цель. «Где? Где он?» Экстрасенс поднялся, тряхнул головой. Михаил сунул руку в карман, нащупал в кармане пакетик с собачьим вальсом, большим пальцем сорвал бумажную застежку, вытряхнул на ладонь полную горсть и, проходя мимо врага, хорошенько дунул широким жестом, отправляя смесь колдуну в глаза, а заодно и во все остальные стороны. Все закашлялись, зачихали, стали отмахиваться, а ифрит спокойно вышел в коридор. «Демон уходит!» — с надсадным кашлем прокричал помощник экстрасенса. «Дух уже за дверью!» Воришин понял. Заговор на невидимость совершенно разваливается. После случившихся энергетических всплесков и мощного заклятия экзорциста относительно слабые чары, наложенные на эфирное масло, совершенно выдохлись и потеряли структуру. Не доводя до греха, пока смертные еще не успели понять, что именно им чудится сквозь слезы и тени, Михаил со всех ног кинулся прочь по коридору, метнулся к туалету, распахнул дверь, вскочил на бачок, громко зашумела спускаемая вода. Рыбкой нырнул в не очень большое овальное зеркало над умывальником и перекатился по ковру уже у себя дома. Откинулся на спину и с большим облегчением перевел дух. Ничего себе над шарлатаном похихикал. Его кожа болела, он с трудом дышал, голова болела, в желудке подсасывало. А еще короткая схватка, даже с промежуточной подпиткой, отняла очень много сил. Ифрит был голоден, страшно голоден, голоден до полного безумия. Немного отлежавшись, Михаил поднялся, скинул комбинезон, сходил в душ, после чего оделся во все чистое, шагнул в зеркало, прошел на кухню, где тихонько звякала посуда. «Добрый вечер, моя королева!» «Миша?» — обернулась женщина. «Откуда ты взялся? Как тебе удается появляться дома без единого звука?» «Прости меня, пожалуйста, моя королева». «За что?» «За это!» Ифрит наклонился к своей жертве и крепко, с невероятной жадностью ее поцеловал. Настя проснулась от щекочущего запаха жареного мяса и легко узнаваемого потрескивания сала на сковородке. Она приподнялась на локте, посмотрела на измятую постель, на свое обнаженное тело. Все указывало на долгую и насыщенную ночь. Блаженная усталость говорила о том же самом. Но она ничего, ровным счетом ничего не могла вспомнить. «Вот проклятие! Опять амнезия!» — сделала вывод женщина, на удивление не испытывая не то что гнева, но даже сожаления. «Да, она потеряла одну ночь, но что из того? Ведь ночей впереди будет еще очень и очень много. Непонятно только, почему снова случился этот приступ беспамятства. Я что, не испытала вчера достаточного желания?» — почесала она в затылке. «Или у нас случилась игра в недотрогу, и подсознание восприняло ее как изнасилование? Надеюсь, хотя бы мальчик вчера не разочаровался. Трудно узнать причины событий, когда абсолютно ничего о них не помнишь». И потому Настя отбросила пустые мысли, поднялась, вышла на кухню и поцеловала хлопочущего у плиты поклонника в ухо. «Надеюсь, ты не против яичницы с беконом, моя королева?» — весело отозвался он. «Смотря как приготовишь, холоп!» — усмехнулась Анастасия, еще раз его поцеловала и отправилась в ванную. Услышала позади звонок, оглянулась. «Что, рабочий день уже начался?» «Обойдутся!» — все-таки глянув на экран, ответил тюменский программист. «Пока до конторы не доедем, никаких разговоров!» Молодому человеку пришлось проявить изрядную выдержку, ибо Аркадий Корнеев звонил еще не меньше 5 раз. Но Михаил ответил настойчивому постояльцу только после того, как Анастасия Камякина, развернув плечи, уверенной походкой вошла в двери домдорстроя 17. «С добрым утром, Аркадий!» — поднес он трубку к уху. «Не спится?» «Как вам вчерашнее представление? Понравилось? Экстрасенс был в ударе?» «Злобный дух существовал!» Во весь голос выкрикнул постоялец. «Я знаю, вы мне не поверите, Михаил, но он был. Мы видели его собственными глазами. Он отбивался от молитвы и корчился от распятия. Когда мы его изгоняли, в доме все просто встало дыбом. Вазы, чашки, книги, посуда летали по воздуху. Все здание тряслось, а дух исходил страшной вонью. У нас у всех даже глаза заслезились». Потом призрак стал проявляться, заметался и удрал через канализацию. «Через канализацию?» — искренне удивился ифрит. «Не может быть!» Такого эпизода во вчерашней битве Михаил не помнил. «Да, через нее!» — горячо подтвердил Аркадий. сделал это практически у нас на глазах. Вадим сказал, что он запечатал все окна и двери, но читать молитву над унитазом, чертать на нем руны и окроплять толчок святой водой ему и в голову не пришло. Злобный дух нашел эту лазейку и через нее выскользнул на свободу. «Что еще за Вадим?» — не понял Михаил. «Вадим Руденко, знаменитый экстрасенс. Неужели не слышали?» «Неважно», — не стал развивать этой темы Ифрит. «Главное, что вы победили, Аркадий. Призрак исчез, дом чист. Вам больше нечего опасаться». «Я правильно понял суть вашего рассказа, уважаемый Аркадий?» «В принципе, да», — согласился арендатор. «Но я тревожу вас в столь раннее время не из-за этого». Вадим попытался выследить беглый дух, и так получается, что тот перебежал в какой-то из соседних домов. «Необходимо предупредить жителей нашего района, проверить все дома, запечатать все их окна и двери православной молитвой и Христовой кровью». «Не беспокойтесь, Аркадий, теперь это моя забота», — ответил ему Ифрит. «Я сделаю все необходимое для общего благополучия. Главное — это то, что ваша семья отныне в безопасности, что у вас все хорошо. Живите спокойно и занимайтесь своими делами, детьми, работой. Прочие хлопоты оставьте профессионалам». «Хорошо, Михаил, но только сделайте это как можно скорее. Свяжитесь с Вадимом и отследите демона». «Обязательно, Аркадий. Хорошего вам дня». Михаил отключился и даже перекрестился с явным облегчением. «Ну, хотя бы с этой проблемой разобрались. Теперь самое время заняться разрешениями на благоустройство». К середине дня Ифрит уже сидел в кабинете председателя муниципалитета, пожилого обрюзгшего мужчины с лоснящейся сальной кожей, и вкратчиво объяснял. «Мы, конечно же, можем сделать это на коммерческой основе. Но вы же знаете, простому населению очень трудно объяснить, что углубление и очистка водоема, отсыпка пляжа, устройство спортивных площадок и благоустройство сквера стоит 5 миллионов 750 тысяч рублей». Михаил повернул смету таблицей к Толстяку. «И эти деньги из воздуха не возникают. Их требуется возместить. И потому появление платного пляжа вместо мусорной свалки вызовет вполне понятное недовольство, скандалы и жалобы. Между тем, у вас в бюджете есть статья расходов на благоустройство. Что еще может стать наиболее разумным вложением этих средств, как не устранение свалки с превращением злачного места в оборудованный пляж с парком и спортивными тренажерами? Не уверен, что подобное вложение станет разумным», напустив на себя величавый вид, ответил чиновник. «У нас есть очень много мест, требующих реконструкции». «Просто впишите эти места в план работ», — предложил Ифрит. «И добавьте необходимую, на ваш взгляд, сумму прямо в смету». Толстяк молча приписал 570 тысяч. Михаил мысленно изумился наглости чинуши, но вслух сказал: «Такая смета возможна только при значительном увеличении объема заказов». «Нам нужна реконструкция ливневой канализации», — откинулся на спинку кресла хозяин кабинета. «В сильные дожди два квартала затапливает почти по колено. Там предусмотрено финансирование примерно в том же объеме». «Договорились», — согласно кивнул Ифрит. «Тогда этот проект», — постучал толстяк по смете на общественный пляж, «приложите к тендерной заявке в качестве дополнения, как благоустройство по окончании работ. И выигрыш ваш». «Прекрасно! Я думаю, мы еще увидимся, обговорим детали». Довольные друг другом мужчины пожали руки. Михаил вышел из кабинета и вынул из кармана уже давно вибрирующий там телефон. «Ваш телефон мне дал Аркадий Корнеев, Михаил», — сразу сообщил мужской голос. «Так что это не реклама. Я должен предупредить вас о большой опасности. Похоже, вы избраны целью для большого вселенского зла». «Прямо-таки вселенского», усмехнулся Ифрит. «Напрасно иронизируете, Михаил. Это зло необычайно велико, просто огромно. Оно могущественно и кровожадно». «Простите, а с кем я разговариваю?» «Это Вадим Руденко. Возможно, вам известно, что вчера вечером я изгнал демона из дома семьи Корнеевых. Но истина кроется в том, что демон отнюдь не уничтожен. Он смог скрыться и теперь ищет себе новую жертву». «А, точно! Вадим!» — — кивнул Ифрит. «Да, я слышал, вчера вечером вы устроили для Корнеевых весьма красочное представление с летающими предметами, световым шоу и театром теней». Аркадий поделился впечатлением, ему очень понравилось. «Но я не суеверен, весь этот цирк меня не интересует. Спасибо за звонок». Михаил отключил вызов, бодро побежал вниз по лестнице, но не успел миновать даже одного этажа, как телефон зазвонил снова. «Я попрошу вас не бросать трубку, уважаемый, ведь речь идет о вашей жизни», — твердо потребовал экстрасенс. «Если вы не верите в существование зла, это не значит, что оно не попытается вас уничтожить. Зло хитро и многолико, оно сильно и коварно. Когда вы сами ощутите на себе его прикосновение, может оказаться слишком поздно». «Почему вы звоните мне, Вадим?» — замедлив шаг, поинтересовался Ифрит. «Я взрослый и здравомыслящий человек с высшим артиллерийским образованием. Я знаю, что этим миром управляет математика, а не седобородый дедушка с облака. Так почему бы вам не найти на лавочке скучающих старушек-пенсионерок и не попытаться запудрить мозги этим престарелым девочкам? Только будьте осторожны. Если напоритесь на бывших учительниц физики или химии, они забьют вас на месте своими старческими клюками». «Я сам физик, Михаил», — ответил ему экстрасенс. «Причем не бывший, а действующий. Я кандидат наук и имею 2 гранта на проведение исследований по психокинетике. У меня разработаны эффективные приборы, позволяющие прослеживать энергетические сгустки, их взаимосвязи и развитие. Я отрабатывал полученную вчера информацию всю ночь и первую половину дня и обнаружил, что поселившийся в Корнеевском доме демон оставил свои следы во многих иных строениях, что он сам или его демоны просочились как минимум в 9 домов. Вадим, если меня заинтересуют побасенки про духов и демонов, я схожу в кино на голливудский ужастик», — оборвал собеседника колдун. «Ваша история тянет не больше, чем на троечку, даже со спецэффектами». «Вы меня совсем не слушаете, Михаил», — повысил голос собеседник. «Силы зла заселили не просто 9 домов. Все эти дома принадлежат вам. Именно вы чем-то интересны вчерашнему демону. И он плетет паутину именно против вас, накапливая силы в связанных с вами предметах. Вы находитесь в серьезной опасности». «И люди, живущие в зараженных домах, тоже в опасности. До тех пор, пока мы не уничтожим зло, до тех пор, пока не выкорчуем его до последнего пятна, оно станет отравлять невинных людей день за днем и час за часом. Если вам безразлична ваша собственная душа, подумайте о невинных существах, поселившихся в ваших домах». «А теперь послушайте меня вы, Вадим», — хмуро ответил Ифрит. «Если вы вздумаете пугать моих постояльцев своей религиозной бредятиной, я сдам вас в полицию. Вы меня поняли? Чтобы вашего духа и близко не было возле моих коттеджей и живущих в них людей. Иначе получите тюремный срок, причем вполне реальный, а не сакральный или духовный. Вы меня поняли, Вадим? Забудьте про мои дома и мой телефон раз и навсегда. Второго предупреждения не будет». Он отключился и снова побежал вниз по ступеням. Но не успел сесть в машину, телефон завибрировал снова. «Михаил, вы ведете себя как средневековый мракобес, отгоняющий докторов от города во время эпидемии чумы. Вы отворачиваете свой взгляд от темных сил, расползающихся по миру, готовых проглотить все добро и свет, растлить наших детей, совратить наших женщин, погубить наш разум, уничтожить нашу цивилизацию и отдать нас всех во власть сатаны. Опасность реальна и вещественна. Аркадий Корнеев вам это уверенно подтвердит. Он испытал нападение злого демона на своей шкуре, и в настоящий момент этот демон, вырвавшийся на свободу, готов обрушить свою ярость на любого человека, случайно оказавшегося рядом. Посему я призываю вас, Михаил, отринуть свои суеверия и свой скептицизм и довериться моему знанию и опыту». «Хороший разговор», — искренне рассмеялся Ифрит, открывая Акуру. «Получается, на призраков охотитесь вы, а суеверия нужно отбрасывать мне?» «Да, именно так», — ничуть не смутился экстрасенс. «Вы должны позволить мне провести осмотр ваших домов, поставить в них защиту от проникновения зла и предупредить об опасности проживающих там людей. и принять меры для своей собственной защиты. Я объясню вам, что нужно делать, и помогу в базовых вопросах. До тех пор, пока мы не искореним зло, не вытравим его из зараженного района, покуда не найдем источник демонического влияния и не уничтожим его, всем оказавшимся там людям следует соблюдать крайнюю осторожность». «Вы весьма убедительны, Вадим», — признал Ифрит. «И потому повторю еще раз. Если вы вздумаете хотя бы раз появиться в моем районе и пугать моих жильцов, то сядете в тюрьму». Он бросил телефон на пассажирское сиденье и громко выругался. Из мелкой неприятности вчерашний экстрасенс стремительно превращался в большую проблему. Судя по настырности Руденко, субъектом он был упертым и так просто отступать не собирался. Ни в смысле приставания к обитателям съемных коттеджей, ни в смысле войны со злом до последней буквы Священного Писания. Да еще это безумное стремление запечатывать окна и двери от проникновения всяких темных сил. Какие заклинания использовал тяготеющий к христианству колдун, Михаил не знал, и потому всерьез опасался, что на него они тоже могут подействовать. Получится смешно, если по вине мелкого психопата он не сможет зайти ни в один из своих же собственных домов. Мужчина немного подумал и снова взялся за телефон, выбрал номер. «Добрый день, волшебница! Надеюсь, я тебя не разбудил?» «За кого ты меня принимаешь, нежить?» В трубке послышался сладкий зевок. «Я уже больше часа на ногах. Давай признавайся, что за беда случилась у тебя на этот раз?» «Отчего ты решила, что у меня беда?» «Если все хорошо, тогда я пойду приму чашечку какао, выпью ванну и перезвоню часа через полтора». «Хорошо? У тебя есть рабочие симки?» «В смысле?» «После всех минувших охот у тебя осталось изрядно бумажников, банковских карт, документов и телефонов», — напомнил Ифрит. «Ты избавилась от всего этого барахла или пара-другая рабочих телефонов осталась?» «Да, последняя удача случилась довольно давно», — вздохнула Умила. «Как, кстати, твоя новая жизнь? Чем Настенька порадовала? Не голодаешь?» «От твоей Настеньки не больше толку, нежели от росы на утреннем тюльпане», — вполне спокойно признался колдун. «Очень красиво, очень свежо, очень вкусно, но чудовищно мало. С голоду не сдох, и на том спасибо. Хотя вчера, скажу честно, был почти на грани». «Ладно, уговорил. Обойдусь сегодня без ванны». Из голоса Умилы пропала сонливость. «Заходи, найдем тебе телефон с рабочей симкой. Наверняка что-нибудь по ящикам завалялось». «Не могу, волшебница, я за рулем», — вздохнул чародей. «Передвигаться на машине, сама знаешь, невероятно медленно и тягомотно. И второй вопрос. Ты можешь завтра вечером устроить у себя званый раут? Хотя бы на десяток гостей. Но чем больше, тем лучше». «Если это так нужно, то почему бы и нет?» — повеселела ведьма. «Желающие выпить халявного вина и налопаться бесплатных канапе всегда найдутся. Посмотрю потом в календаре, подберу подходящий повод и пришлю тебе счет. А тебе зачем?» «Для подстраховки». Ифрит задумчиво почесал подбородок. «Давай сделаем так. Я скину тебе номер, ты по нему позвони и скажи, что у тебя в доме творится какая-то чертовщина. Ну, там запах серы, звуки, тени на потолках. Спроси, не могут ли они помочь в борьбе с нечистой силой. Потом скажи, что сейчас перезвонишь и отключайся. А я заеду ближе к вечеру и заберу трубку». «У тебя точно все в порядке, нежить?» Голос какой-то тревожный. «У меня все очень хреново, моя девочка», признался Михаил. «Приходится рисковать, а я этого не люблю». «Намек ясен, сейчас все организую», — пообещала Умила. «Чашка какао и вперед. Оно все равно уже готово, много времени не отнимет». «И ты бы это, бросил бы машину, что ли, чтобы не мешалось, раз уж так торопишься». «Именно этим я сейчас и занимаюсь. До встречи, моя волшебница». Ифрит снова положил смартфон на кресло, включил передачу и выехал на улицу. Первую проблему он немного притормозил. После звонка у Милы экстрасенс наверняка станет ждать новых сообщений о нечистой силе в каком-то конкретном доме и беготни по жильцам не затеет. Но одного звонка мало. Нужно подготовить борцу со злом продолжение, достойное вчерашнего первого акта. Михаил вздохнул, опять потянулся к трубке, нажал строчку вызова. «Надеюсь, я вас ни от чего не отвлекаю, Анастасия Сергеевна. У меня есть для вас два известия. Одно хорошее и одно плохое. Вам какое озвучить первым?» «Давай плохое. Тебе придется купить вечернее платье, моя королева. Завтра вечером мы идем скучать на светский раут. Прости, прекраснейшая из женщин, но отказы не принимаются». «Ну, звучит не так страшно, как я ожидала. А какое известие хорошее?» «Ты самая умная, красивая, волевая и желанная из всех, кого я знал на этой планете. Именно поэтому я хочу посетить раут вместе с тобой». «То есть ты желаешь мною похвастаться?» — засмеялась женщина. «Выставить на всеобщее одобрение?» «Я не нуждаюсь ни в чьем одобрении, моя королева», — твердо отрезал мужчина. «Просто я хочу всегда видеть тебя рядом с собой, особенно в радости. Но если честно, то да, похвастаться своей невероятной удачей я тоже хочу». «Для этого не требуется вечернего платья». «Еще как требуется, моя королева. Разумеется, ты наиболее прекрасна без одежды, но даже самый драгоценный изумруд еще более хорош в достойной оправе. Короче, хочу тебя завтра вечером в достойном платье. У меня не так много радостей в этой жизни, и возможность любоваться тобой есть важнейшая из них». «Что ты можешь знать о жизни, мальчишка?» — грудным голосом ответила женщина. И Ифрит ощутил, как по его телу растеклось тепло сладких Настиных эмоций. «Ладно, шантажист, уговорил. Будет тебе вечерний туалет». В облегающем бархатном платье, темно-синем с бежевой вышивкой по краям, с широкой золотой цепочкой на шее, сапфировой брошью на плече и тремя сапфировыми же заколками в русых волосах, Анастасия выглядела столь великолепно, что Ифрит начисто позабыл об истинной цели своей поездки. Приткнувшись бампером в низкую живую изгородь, без листьев, больше похожую на груду костлявых рыбьих скелетов, Михаил обежал машину, открыл перед женщиной дверь, подал ей руку, помогая выбраться, крепко взял под локоть, проводил до дверей в галерею. С нежностью, словно домашний халат, снял с нее шубку, повесил на крючок и снова крепко взял спутницу под локоть, с гордостью выводя ее в залы с картинами, гостями и круглым столом, заставленным бокалами с шампанским и тарелками с угощением. Однако стоило им появиться в помещении, как к тюменскому программисту кинулась на шею большеглазая рыжая женщина, стриженная под каре, одетая в алую блузку с глубоким вырезом и в зеленую юбку из тонких ленточек, под которыми скрывались обманчивые шортики телесного цвета. Да, одеяние выглядело столь соблазнительным, что даже Ифрит обратил на него внимание. «Михаил!» — женщина закружила молодого человека, потащила за собой. «Как же я рада вас видеть!» Чародей всем нутром ощутил на себе волну гнева. Анастасия была серьезно недовольна случившимся. Однако дамочка оказалась настолько энергична, что не позволила ему ни представить спутницу, ни даже извиниться за свое поведение. Женщина снова обхватила молодого человека за шею, подтянулась и шепнула в самое ухо. «Он меня сегодня изнасиловал! Представляете, Михаил? Набросился после обеда, ну просто зверь! Уже лет 20 похожего не случалось!» Она отпрянула, похлопала его ладонями по груди. «А вы явно помолодели, Михаил. Уж не нашли ли вы секрет вечной молодости?» «Добрый день, Михаил!» Вслед за нею к Ифриту подошел отставник. «Вы и вправду словно бы лет 10 скинули. На силу узнал». «Рад видеть вас, Андрей!» Миша пожал протянутую руку. «Вы тоже неплохо смотритесь». «Я за шампанским!» Закружилась к столу дама. «Прошу простить мою супругу!» Отставник проводил жену взглядом. «В последнее время она весьма непредсказуема». «Разве так плохо, когда у женщины хорошее настроение?» — хмыкнул Ифрит. «При ее появлении уже и самому хочется улыбаться». «Это верно», — согласился отставник и благодушно улыбнулся. «Не соскучишься». «Значит, все хорошо?» Андрей кивнул, снова усмехнулся, повернулся к Ифриту всем корпусом. «Кстати, мой товарищ весьма впечатлен вашим знакомством». А на него, скажу я, трудно произвести впечатление. С ним было приятно иметь дело. Он сказал примерно то же самое. Значит, николаевские червонцы? 10%, Андрей, пожал плечами ифрит. И можете собирать нумизматическую коллекцию. Спасибо за приглашение, но золото это не мое, покачал головой отставник. Я прошу прощения. Мужчина устремился к жене, овладевшей сразу двумя бокалами вина, прихлебывая по очереди из обоих. Она уже присматривалась горящим взором к субтильному субъекту в шароварах, свободной шелковой рубахе и в великоватом берете, а может быть, к пейзажу за его спиной, составленному сразу из трех дополняющих друг друга полотен, висящих с небольшим разносом и на разной высоте. «Твое колдовство оказалось удачным, нежить!» Негромко похвалила ифрита Умила, бесшумно подкравшаяся сзади. «Как я вижу, уже не наша дамочка по супругу плачет, а он сам за ней бегает». «Говоря по совести, волшебница, здесь не столько моя заслуга, сколько ее самой», — пожал плечами чародей. «Жизнерадостные люди всегда привлекательны, а плаксы вызывают отторжение. Сюзанна смогла стать жизнерадостной». «Не прибедняйся, Миша». Ведьма положила подбородок ему на плечо. «Ведь это ты ее научил, что именно нужно делать. Да и твоя порча вестима свою роль тоже сыграла». «И то верно, моя девочка», — смиренно согласился ифрит. «Я молодец. Кстати, ты принесла?» «Кстати, возьми», — Умила опустила ему в карман тяжелый телефон. «Как ты просил, я его зарядила и поставила на звонок немецкую колыбельную. Только не спрашивай, какую. Что в интернете первым попалось, то и закачала. Номер скинула тебе смс-кой». «Спасибо, волшебница!» — кивнул ифрит. «Ты не займешь на некоторое время свою подругу? Не хочу, чтобы она начала меня искать». «Если она лишняя!» — отступила на полшага ведьма. «Зачем ты привел ее с собой? Настюха не любитель светских раутов. Добровольно бы она сюда не заявилась. Мне нужно алиби». «Один человек, пришедший и ушедший вместе со мной, куда надежнее, нежели даже десяток свидетелей, заметивших меня в полглаза и без особой уверенности, и не имеющих желания таскаться под опросом и опознанием». «Ладно, нежить», — громко цыкнула зубом Умила. «Будь по-твоему, иди, хулигань, я прикрою». Она высоко вскинула подбородок, провела ладонями по рукам, затянутым в тонкие матерчатые перчатки, по талии, сверкающие от блесток на изумрудном бархате, и бесшумно скользнула вперед. Мимоходом подхватила со стола два бокала с шампанским, а затем прокралась вдоль стены к женщине, пристально разглядывающей пейзажи. «Привет, подруга!» — в самое ухо прошептала она. «Ну, наконец-то! Ты все же соизволила посетить мою галерею. Не желаешь приобрести живописное полотно для украшения спальни? У меня в закрытой половине есть крайне интересные произведения. Лично тебе готова подарить любое из них, всего за половину цены». «Привет, Умила!» Анастасия рассмеялась и крепко обняла ведьму. «Сто лет тебя не видела. Ну, рассказывай, как живешь, что делаешь, что осталось по-прежнему, что изменилось?» Ведьма чуть прищурилась и завистливо покачала головой. Еще никогда раньше она не видела свою подругу такой счастливой и жизнерадостной. И эта жертва отдана ифриту на корм. Михаил тем временем прошел в кабинет хозяйки галереи, свернул за ширму, шагнул в зеркало. Провел ладонью перед лицом, призвав в помощь изменчивый лунный свет, набрал номер и женским голосом испуганно прокричал. «Помогите мне! Помогите скорее! Он здесь! В нашем доме призрак! Их много! Много теней! Они меня трогали! Они холодные! Они пахнут цветами и поют! Они постоянно поют!» «Подождите!» Экстрасенс, которого набрал ифрит, безуспешно пытался вставить в испуганный монолог хотя бы одно слово. «Они поют колыбельные и ходят по дому!» продолжал истерить Михаил. «Они как тени, но пахнут! Они на втором этаже! Помогите, спасите нас! Убейте этих монстров!» «Где вы хотя бы находитесь?» — все же пробился в монолог Руденко. «Мы прячемся! Мы заперлись в безопасной комнате! Помогите!» «Адрес назовите!» — рявкнул экстрасенс. «Сосновская, 35! Они здесь! Я слышу их! Они нас ищут!» Михаил внезапно отключился, отправился в хозяйскую спальню. Еще раз осмотрелся в комнате перед ней. Одно из окон закрыто снаружи черной панелью, во второе слабо светит уличный фонарь. Стол, диван, угловые полки, два ковра на полу, один поверх другого, позволяли ступать совершенно бесшумно. Камера в углу, в трещине между штапиками, спрятана так хорошо, что невозможно различить, даже зная, где она находится. Однако чего-то не хватало. Михаил прошелся, покрутил головой, почесал в затылке. «Кажется, я понял», — пробормотал он. «Здесь слишком чисто и аккуратно». Комната действительно выглядела необжитой, словно декорация к фильму. Посему Ифрит прошел в опочивальню, слегка разворошил постель, вытянул одну подушку, кинул в комнату на диван. Хоть какой-то признак пребывания живого человека. Михаил удовлетворенно кивнул, положил телефон на шкаф и толкнул подальше от края. Затем прошел по дому, включил свет в ванной и распахнул дверь. Оставил освещение на лестнице, на кухне, включил в гостиной телевизор, но работать оставил в темноте. Взял с полки рекламный проспект, хорошенько его помял, бросил на пол. На кухне набрал посуды, кастрюлю метнул в коридор, пару блюдец выставил на стол, поварешку сунул в раковину так, чтобы ручка торчала наружу. «Так куда больше похоже на жизнь?» — решил он. Намочил палец в воде под краном, начертал на стене руну вызова ветра для ощущения сквозняка и как признак магического присутствия. Еще одну сделал в коридоре перед лестницей. Взял из шкафчика полотенце пару рюмок. Поднялся наверх, рюмки выставил на стол перед спальней, полотенце повесил на спинку стула. Получился добротный живописный беспорядок. Ифрит вернулся на кухню, достал из кармана кусочек сахара, поднес к губам, выдыхая столько силы, сколько еще мог, положил на стол возле раковины. «Во струхи челядницы, в делах земных урядницы, примите мое угощение, в семью мою посвящение. Не прибирайтесь здесь до моего возвращения, но дом обороните». Михаил всегда поселял вострух в домах, оставшихся без жильцов. Ибо сигнализация сигнализацией, но присмотр разумных существ куда полезнее. Хранительницы и пыль приберут, и любопытных прохожих спугнут, и всяких вредных тварей, вроде мышей и тараканов, прогонят. А всего-то и хлопот, немного напитанного силой сахара, раз в неделю оставить. Без всего прочего крохотная нежить обходились с легкостью, даже без еды. Ифрит осмотрелся еще раз, потом выглянул в окно. Снаружи было тихо. «Долго он, однако», — удивился хозяин дома. Поднялся наверх, выглянул наружу еще раз. Пожал плечами и перешел к другому затемненному окну. Пригладил волосы перед своим отражением, поднялся на подоконник и нырнул в чисто вымытое холодное стекло. В кабинете у Милы Сохо, больше похожем на дамский будуар, он присел на край стола, помахал в воздухе руками, разгоняя морок, и прежде чем тот затянулся снова, достал фужер и бутылку минеральной воды. Налил, но выпить не успел. Смартфон завибрировал, на экране появилась картинка с камеры над входом в коттедж. «Это Вадим Руденко. Вы звали меня на помощь?» — выкрикнул экстрасенс. Михаил молча разблокировал замок и переключился на роутер дома, активируя внутренние камеры. Злорадно улыбнулся, глядя на черно-белые картинки. Руденко снова нарядился в дурацкий балахон, чем-то похожий на рясу. Едва перешагнув порог, он вскинул, словно оружие, свой рябиновый крест и тут же обрушил на помещение свою молитву. «Именем Господа нашего Иисуса Христа, властителя небесного, царя земного и вечного, повелителя судеб и душ наших, повелеваю духом здесь пребывающим сгинуть в гиенну огненную, от кель бы они сюда не пробрались». «Смотрите, смотрите, Вадим!» Помощник экстрасенса указал на стену кухни, каковая задымилась, прорисовывая замысловатый рисунок. «Получается!» Руна ветра безвременно погибла, и борцы со злом двинулись дальше, с возросшим воодушевлением читая молитвы. По полу покатились маленькие шарики. От стены к стене пробежал зловещий шепоток. Экстрасенсы от неожиданности вздрогнули, отпрыгнули назад, снова закрутились во все стороны, отчаянно обороняясь распятием и молитвой. Над головой у них послышался вой. Волосы пришельцев растрепались, словно бы от ветра. «Демон пугает нас, Имма! Но он не способен причинить вреда слугам Господа!» — с хрипотцой объявил гость в вышитом женском пальто. «Мы находимся под защитой Бога нашего Иисуса Христа. Его именем заклинаю вас, бесы нечистые, сгиньте, пропадите, дорогу нам уступите!» Мелкий экстрасенс размашисто перекрестил дом рябиновым распятием на все четыре стороны. В ответ на них посыпались колючие крупинки песка, пахнуло сыростью, послышалось зловещее рычание. «Ты не испугаешь меня, демон! Сгинь! Сгинь, пропади! Ты не остановишь нас, слуг Божьих!» С этим грозным кличем гости двинулись вперед, навстречу вою, ветру и пыли, треску проводки и кваканью сигнализации. Экстрасенс Малорослик радостно оглянулся. «Ты видишь, Имма? Демон слабеет. Он не способен нас остановить. Он уступает». На самом деле, конечно же, никто не ослабел. Страшно выйти, рычать, имитировать сигнализацию, кидаться в чужаков мелким мусором – это было самое большее, что могли сотворить вострухи для защиты своего дома. От мелких случайных воришек это обычно помогало, от уверенных в себе пришельцев – не особо. И сейчас такие вот пришельцы, сея вокруг себя молитвы и угрозы, поднимались по ступеням лестницы. Вскоре Слово Божье уничтожило руну в коридоре, и тогда Михаил нажал кнопку вызова. «Вы слышите, Вадим?» — вскинул палец помощник. «Колыбельная!» «Не спеши, Имма!» — проявил завидную осторожность коротышка. «Демоны могут оказаться где угодно!» Он продолжил медленно подниматься наверх, стреляя крестом и молитвой во все стороны. Михаил вздохнул, отключил вызов. «Немного подождал!» Вызвал снова. От звука далекой потаенной колыбельной оба гостя вздрогнули, повернули головы на звук. Ифрит улыбнулся, разорвал связь. Подождал, покуда изгонители прокрадутся до спальни, и позвонил снова. «Ты слышишь?» Мужчины повернули в дверь, наскоро осмотрели первую комнату. «Это там!» — повернул направо помощник. «В спальне!» «Назад!» — громко остановил его экстрасенс. «Демон наверняка там. Приготовь святую воду и держись у меня за спиной». Коротышка вскинул крест и направил его на взъерошенную постель. «Заклинаю именем Господа нашего Иисуса Христа». «Пора». Михаил выпил минералку, положил смартфон на стол и подошел к зеркалу. Нырнул вперед, оперся руками на подоконник и бесшумно спрыгнул на пол за спины пришельцам. Два толстых мягких ковра лежали там не просто так. Опасные гости ничего не заметили. Их слишком увлекла поющая в спальне колыбельная. Они слишком боялись появления оттуда неведомого демона. «Ради людей и их спасения, сошедшего с небес, и принявшего плоть от Духа Святого и Девы Марии, распятого же за нас и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день, и восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца!» Экстрасенс, выставив вперед распятие и Библию, осторожно пробирался в опочивальню, в то время как у него за спиной из-за окна появился силуэт, оперся ладонями на подоконник, подтянул колени, мягко спрыгнул вниз, быстро скользнул через комнату и вежливо отодвинул помощника. «Прошу меня извинить!» И протиснулся мимо, положил ладонь экстрасенсу на плечо. «Чего тебе?» — оглянулся корявый коротышка. «Это мой дом», — кратко объяснил Михаил. Запустил пятерню ему в лохмы, задрал врагу подбородок и крепко вцепился зубами в горло. Что есть мочи, сделал глубокий глоток, потом еще и еще, с наслаждением ощущая, как чуть едкое, словно свежий клюквенный сок, шипучее и распирающее, сладостная энергия растекается по жилам, напитывает его силой, освежает и наполняет, словно прохладный дождь, пересохшую в пустыне губку. Глоток, глоток, глоток, пока из плоти христианского колдуна не исчезла самая последняя влажная капелька. Ифрит отпустил обмякшее тело, позволив ему рухнуть у кровати, и с наслаждением потянулся, ощущая себя возродившимся великаном, всего мгновение назад запертым в тело карлика. «А-а-а!» Помощник экстрасенса, к которому Михаил даже не притронулся, почему-то тоже лежал на полу у косяка двери и с ужасом смотрел на Ифрита, пытаясь заслониться ладонями. Чародей приподнялся на носки, пошарил ладонью над шкафом. Помощник экстрасенса, воспользовавшись моментом, с завидной шустростью прополз по полу, схватил оброненный хозяином крест и вскинул его над собой, наставив на Михаила. «Именем Господа, распятого за нас и страдавшего, и погребенного, и воскресшего, сгинь, сгинь, демон, гори в аду, проклятый вампир!» Ифрит нащупал телефон, спрятал в карман, после чего страшно округлил глаза и поднял руки, закрывая лицо ладонями. «О, ужас! О, нет, нет! Ужас, только не это! Крест и молитва Господни!» Михаил, упираясь спиной в шкаф, пробрался мимо смертного, стал испуганно пятиться, старательно отмахиваясь, отворачиваясь и пряча глаза. «Я горю, горю! Я умираю! Только не крест! О, нет!» «Только не молитва! О, ужас!» Так, весь дрожа от напускного страха, Михаил отступил до окна, там распрямился, опустил руки и подмигнул мужчине. «Удачи тебе, Имма, в разборках с ментами!» После чего откинулся назад в затемненное снаружи и потому зеркальное оконное стекло. В будуаре у Милы Сохо Ифрит первым делом взялся за свой смартфон. «Алло, полиция!» «Это Михаил Варишин, владелец дома на Сосновской улице, строение 35. У меня сработала сигнализация на входной двери. В доме сейчас никого нет и не должно быть, потому что я нахожусь на другом конце города. Но датчики движения указывают, что там кто-то есть. Прошу выслать наряд и осмотреть коттедж». «Вызов принят. К вашему дому сейчас будет направлен патруль», — отозвались на той стороне. «Спасибо». Михаил отключился, после чего тут же разобрал выданный ведьмой телефон, выковырял аккумулятор, вынул симку и дважды сломал, вдоль и поперек. Облегченно вздохнув, с чистой совестью выбросил кусочки в мусорную корзину и летящей походкой отправился в просторные залы галереи. Между тем Умила Сохо все еще медленно вела свою подругу вдоль стены, указывая на полотна в тонких рамках. «Вот работа талантливого мальчика. Одинокая сосна. Смотри, с каким чувством нарисована. Сверху вниз, над морем, внизу серые волны. Так и веет холодом. И всего за 1,5 миллиона. 1,5 ляма за кусок грязной тряпки?» — удивилась Анастасия. «Тут даже рамка всего в 2 пальца толщиной». «Аскетизм рамки позволяет сохранить внимание к самому изображению», — наставительно объяснила галерейщица. «Работа же, согласись, великолепна!» «Не могу спорить!» — кивнула Настя. Прихлебнула вина и кивнула. «Ладно, уговорила. Куплю. За 11 000 рублей». «Да мне одних комиссионных в 20 раз больше полагается». «Да я же не за комиссионные плачу, а за картину». «Скажи просто, что тебя на мазню не развести», — рассмеялась Умила. «Не развести», — покачала головой Настя. «Тогда пошли объедаться канапе», — взяла ее под руку галерейщица. «Так как у тебя дела, подруга? Налаживаются?» «Ты о чем?» «Обо всем сразу. Как жизнь, подруга?» «Ты про работу?» — Анастасия пожала плечами. «Жаловаться грех. Вроде как налаживается, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить». «А с личным?» — подмигнула ей Умила. «С личным?» — Анастасия опять пожала плечами. «Жаловаться грех. Вроде как налаживается, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить». «Налаживается? Это как?» Тут же заинтересовалась женщина и крепче сжала локоть спутницы. «Давай, давай, подруга, признавайся!» «Кто он? Откуда?» «Давай, Настюх, рассказывай! Я же сейчас лопну от любопытства!» «Да есть один оболтус!» — скромно улыбнулась Анастасия. «Не принц, понятно, но старается». «Хорошо старается?» «Даже и не знаю», — задумалась женщина. «На меня похож. Все время только о работе тревожится. Теперь начинаю догадываться, как себя чувствовали мои бывшие. Когда все разговоры лишь о делах, и видишься только в постели. А чего еще от мужика надобно?» Игриво пихнула ее плечом подруга. «Свое дело сделал, и пусть гуляет». «Примерно так я и подумала», — согласилась Настя. «Ну и как?» Анастасия посмотрела на нее и неожиданно улыбнулась. «Ты знаешь, хорошо. Впервые встретила человека, с которым можно нормально поговорить. Его не корежит, когда я упоминаю про цемент, щебень, поставки и налоги. Заодно это можно простить любые грехи. Кстати, это первый в моей жизни мужчина, который готовит мне завтраки. Нерастворимый кофе в постель на 8 марта, а нормальный завтрак почти каждый день». «Замолчи немедленно, Настюха, не то я умру от зависти», — замахала на нее галерейщица. «Смотри, не втрескайся в него ненароком». «Даже и не знаю, подруга», — еле заметно дернула бровями женщина, повела плечами. «Иногда думаю, а почему бы и нет? Хочешь приворотного зелья наварю? Так втюришься, по гроб жизни не оторвешься». «Отстань, умила! Ты же знаешь, во все эти побасенки для престарелых бабулек я никогда не верила». «Тогда давай желанному твоему сварю. Вдруг хотя бы хахаль поверит. Он и так прилип, как банный лист. Могу отворотное снадобье сварганить». «Не нужно». «Точно не нужно?» Чуть повернув голову, искоса посмотрела умила. «Нет». «С тобой все ясно, подруга», — засмеялась галерейщица и крепко обняла Настю. «Рада за тебя. Пусть все у тебя будет хорошо. Теперь извини, мне нужно представлять героя вечера. А то ведь никто даже не догадывается, в честь чего удалось нахлестаться шампанским на халяву». Умила отошла к столу с угощениями, положила ладонь на плечо тощего клоуна в шелковой рубахе и в берете. Настя же отвернулась к ближайшей картине, на которой два енота выглядывали из-за соснового ствола. Но тут внезапно сильные руки подхватили ее, понесли, закружили, а горячие губы зацеловали глаза, нос, брови. «Миша, пусти!» — зашипела женщина, пытаясь отбиться. «Люди же кругом! Тебя что, та буйная тетка покусала, которая вешается тебе на шею и шепчется на ухо?» «Осторожнее с метафорами, моя королева!» Молодой человек опустил ее на пол. «Муж сей экстравагантной леди входит в комиссию по благоустройству, так что говорить о ней следует или хорошо, или ничего. Это та самая комиссия, что готова заплатить немножко денег за разбивку новых скверов на месте наших площадок», — прищурилась главбух. «Ладно, уговорил. Можешь с ней хоть целоваться, я отвернусь». «Неужели ты ревнуешь, моя королева?» — прошептал Михаил ей в самое лицо. «Забудь. Я твой верный раб и никогда в жизни ни на кого не променяю, покуда ты сама меня не прогонишь. К тому же целоваться — это явный перебор. Андрей не поймет. Достаточно просто хорошего к ней отношения». Михаил чмокнул женщину в кончик носа и разжал объятия. «Тяпнем по шампанскому». «Из-за тебя я не услышала, в честь чего устроен случившийся фуршет», — укорила своего спутника Анастасия. «Какой-то заезжий маляр почтил галерею своим присутствием», — пожал плечами Михаил. «Наверное, знаменитый. Но раз он у Умилы Соха не выставляется, значит, величина дутая. Просто пиар». «Интересный аргумент», — удивилась Настя. «Кстати, Айвазовского или Рериха я здесь на стенах тоже не вижу. Они дутые?» «Они не входят в число твоих современников, моя королева», — слегка поклонился молодой человек. Нежное воркование двух голубков не укрылось от внимания ведьмы, представляющей гостям Мантория Репнина по паспорту Егора Ракова, которому церковный синод доверил роспись куполов нового храма в Заречье. Душу Умилы разрывали тройственные чувства. С одной стороны, она ревновала ифрита к своей подруге. Умом понимала, что Михаил для нее под запретом, как печной уголек для бумажного лебедя, ибо чуть зазеваешься и сгоришь. Понимала, но от этого осознания только сильнее завидовала своей подруге. С другой стороны, она радовалась за Настю, буквально лучащуюся счастьем. С третьей, если у подруги все хорошо, значит, у нее все плохо. Смертная кормушка для ифрита стремительно накрывалась медным тазом. «Теперь можно задавать вопросы уважаемому Манторию», — громко предложила галерейщица. «Мне, например, крайне интересно, как удается создавать такие огромные полотна у себя над головой. У меня бы рука отсохла, постоянно держать ее наверху». «У меня тоже», — кивнул художник. «Поэтому мы делаем высокие леса, чтобы под потолком можно было лежать на спине». «А чтобы расписывать церкви, нужно иметь духовное звание?» — спросил кто-то из толпы. «Не обязательно», — повернулся к гостям тощий живописец. «Но перед началом работы желателен хотя бы недельный пост и молитва». Умила не выдержала. Поддавшись порыву, она оставила Монтория отдуваться с вопросами. Сама же пошла к влюбленным голубкам. Но сказать ничего не успела, и Фрид вдруг вздрогнул, поспешно схватился за телефон. Вскинул трубку к уху, выслушал, кивнул, опустил обратно в карман и достаточно громко сказал. «С полицией не поспоришь, придется ехать. Тебя отвезти домой, моя королева, или останешься с картинами?» «Отвезти». Настя взяла спутника под локоть, и они вместе отправились к дверям. Ведьма только облизнулась, неуверенно глядя им вслед. Она так и не сумела разобраться в своих чувствах и желаниях. Чего ей хотелось больше? То ли рассорить эту парочку, то ли помочь голубкам обрести счастье, то ли просто посмотреть, чем оно все само собой закончится. Умила приподняла руку, в задумчивости поправила прядки волос над правым ухом. «У вас все хорошо?» Галерейщица вздрогнула, тряхнула головой, вежливо улыбнулась. Перед ней стоял курносый мальчишка лет 20 на вид, с совершенно младенческим лицом, светлым, розовощеким, округлым, обрамленным густыми русыми волосами. Телосложение у него тоже было соответствующее. Крепенький, упитанный, широкоплечий. Вот только ростом метра этак под два, не менее. Для младенца, прямо скажем, чуть-чуть великовато. Светло-серый пиджак, светло-серая рубашка, светло-серые брюки. Даже ботинки и те светло-серые. В общем, эстет. Но при всем при том никаких украшений. Ни перстней, ни браслетов, ни запонок, ни заколок, ни цепочек. Что странно, и пронзительно зеленые ярко-изумрудные глаза. «Да, спасибо», — медленно кивнула она незнакомцу. «Отчего вы решили, что мне нужна помощь?» «Вы ведь знаменитая Умила Сохо, если не ошибаюсь», — вежливо уточнил огромный младенец. «Мне показалось необычным, что ваш гость общается с посетителями, а вы стоите в стороне и смотрите в стену». «Ничего страшного, юноша. Ведьма никак не могла оторвать взор от его пронзительно-изумрудных глаз. Просто этот раут подходит к концу. Я задумалась о планах на завтрашний день». «Прошу простить мои манеры, уважаемая Умила». Слегка поклонился мальчик. «Я грубиян. Совсем забыл представиться. Мое имя Руслан, из рода Сухаревых. Всегда к вашим услугам». «Приятно познакомиться». Женщина протянула ему руку. Мальчик принял ее ладонь на пальцы, склонился и поцеловал запястье. И ведьма явственно увидела, как шевельнулись крылья его носа. Юноша принюхивался. «Вампир». Пополз по спине чародейки неприятный холодок. Теперь понятно, откуда у него столь странная внешность. Наверняка это какой-то неуклюжий морок. Умила невольно бросила быстрый взгляд в сторону дверей вслед ушедшему Ифриту. Однако, судя по тому, что она услышала, на помощь Михаила рассчитывать не стоило. Мало того, что его утащила полиция по каким-то своим срочным делам, так он еще и на машине уехал. Ежику понятно, в зеркало заднего вида человеку не пролезть. Значит, явиться быстро по ее призыву Ифрит в любом случае не сможет. «Прекрасная галерея, чарующие картины. У вас замечательный вкус», — поднял голову юный вампирчик. «Ваша слава вполне заслуженна». «Что-то выбрали?» — развела руками Умила. «На сегодня в моих залах нет никаких ограничений. Ничего отложенного, выставочного или оплаченного». «Готова прямо сейчас отдать вам любую самую лучшую из этих картин». «Будь моя воля, забрал бы все», — улыбнулся мальчик. «Но сей подвиг не в моих силах». «Сделать выбор — это тоже маленький подвиг, Руслан», — приободрила его женщина. «Решайтесь». «У меня появилась иная мысль, сударыня», — покачал головой вампирчик. «Меня всегда мучила мысль о том, что именно можно подарить матушке на день ее рождения». «Очень трудно порадовать того, у кого все есть. Вы можете порекомендовать мне гениального художника, способного сделать талантливый портрет?» «Несколько подходящих мастеров у меня на примете имеются», — кивнула ведьма. «Но чтобы не ошибиться, хотелось бы узнать детали заказа. Готова ли модель позировать? В каком стиле нужно работать, размеры, место, жанр и еще много разных нюансов. И я так и думал, что все будет непросто. Обиженно поморщился мальчик. Придется подумать над заказом, подготовить ответы. У меня есть предложение, Умила. Может быть, завтра мы поужинаем и вместе? У нас будет много времени, и я без спешки отвечу на все ваши вопросы. Ведьма, все еще не в силах оторваться от его взгляда, поджала губы. Она отлично понимала, в чем смысл этого приглашения. Вампирчик хочет выманить ее в свою берлогу и там спокойно, безопасно, размеренно и с удовольствием скушать. На чужой незнакомой территории ей улыбчивого мальчика не одолеть. Но понимала ведьма и то, что отказываться от свидания тоже опасно. Руслан наверняка догадается, что его раскусили, и продолжит охоту иными способами. И если сейчас он стоит здесь, перед ней, открытый и доверчивый, то в следующий раз она может узнать о близости хищника только в тот миг, когда его клыки вонзятся в беззащитную шею. «Что скажете, Умила?» — прервал затянувшуюся паузу розовощекий юноша. «Я колеблюсь», — честно ответила женщина. «Ваше предложение очень похоже на приглашение на свидание». «Разве вы замужем, сударыня?» Мальчик нахально поднял ее правую руку, погладил безымянный палец. «Тогда в чем трудность?» Умила подумала, что можно согласиться, а потом натравить на вампира ифрита. Пусть Михаил наконец-то нормально поест и перестанет уже щелкать возле ее горла своими длинными клыками. Но ведьма все равно продолжала колебаться, ведь схватка в чужом доме может привести, если не к поражению, то как минимум к тому, что хищник уйдет. Сбежит от ифрита с острым желанием отомстить. И мстить, разумеется, станет в первую очередь ей, а вовсе не опытному и опасному противнику. Уничтожить опасную тварь намного легче здесь, у себя дома, на своих условиях. В конце концов, Михаил учил ее этому целых 20 лет. Готовил защищаться от упырей и убивать их. У нее есть оружие, ловушки, амулеты. Все это покамест ни разу не пригодилось, но она знала, помнила, она тренировалась, что именно нужно делать. Сперва заморочить, заболтать, затем отравить серебром и вербеной, ослабить с помощью крема. И, наконец, хорошенько оглушить из распылителя и связать. Если не потеряет сознание от распылителя, вогнать нож в сердце и все равно обязательно связать. «Коли все пойдет совсем плохо...» Метнуть голодные амулеты, сломать Кощееву сушку, свести линии рун света на дверях и столе, отвести глаза, использовать спрятанный под мороком тайник. Правда, в последнем случае вампир умрет полностью, а ифрит останется без еды, но ведьма в любом случае победит. Она справится. В конце концов, если Умила надеется выжить в тот день, когда ифрит сойдет с ума от голода и накинется на свою воспитанницу, ей нужно научиться защищаться самой, нужно проверить свои навыки в реальной схватке. И лучше всего опробовать свои силы на неопытном вампиреныше, а не на матером звере. «Ладно, Руслан, будь что будет», — наконец-то решилась ведьма. «Я принимаю приглашение на ужин». «Я счастлив, сударыня», — убрав руки за спину, низко поклонился мальчишка. «Только давайте сперва зайдем ко мне в кабинет», — как можно небрежнее предложила Умила. Я набросаю основные вопросы, чтобы вам было над чем спокойно помедитировать. Завтра за ужином составим общий план, и я займусь поисками художника. «Да, конечно», — с легкостью согласился Руслан. «Тогда прошу за мной». Умила повернулась к хищнику спиной, отчего между лопатками у нее побежали колючие мурашки. Пошла вперед, слегка покачивая бедрами и обдумывая план действий. «Значит...» Слегка отравить кремом и, не давая прийти в себя, оглушить распылителем. Если не отключится, ударить ножом в сердце. Потом хорошенько смотать руки и ноги скотчем, заклеить рот. И оставить голодному ифриту в качестве подарка. Она снова вспомнила Михаила и поморщилась. Нашел время помогать полиции кататься на машине. Как раз в то самое время, когда ей впервые за пару месяцев понадобилась его помощь. Пройдя в свой кабинет, теплый от всех оттенков красного, ведьма указала на стол. «Проходите, я сейчас. Только макияж чуть-чуть поправлю». Умила нырнула за ширму, поспешно стянула перчатки, достала из пахнущей сандалом резной шкатулки свежие, надела, подкрасила губы темной помадой и поспешно вышла обратно. Обогнула гостя, села за стол, придвинула стопку клейкой бумаги. Слегка выдвинула верхний ящик, нащупала там нож, переложила удобнее под руку, но на свет достала лишь ручку и стала записывать, проговаривая вслух. Во-первых, вам нужно продумать стиль картины. Либо реализм, либо стилизацию под старину. Во-вторых, композицию. Сидя на троне или за столом, или стоя, или верхом, или в полный рост, за рулем, или как-то еще. В-третьих, если вы планируете сюрприз, вам нужно как-то показать свою матушку художнику с близкого расстояния, дабы он получил общее впечатление о живом человеке. И сделать сие, не привлекая внимания. А также нужно собрать лучшие фотографии. Чем больше, тем лучше, дабы иметь их перед глазами в процессе работы. Вам будет над чем подумать, Юра. Она оторвала от стопки верхнюю бумажку, сложила и протянула вампирчику. «Благодарю!» — мальчик спрятал записку в карман. «Рада нашему знакомству!» — умило вышла из-за стола, протянула юноше руку. Как она и ожидала, Руслан снова принял ее ладонь на пальцы, слегка приподнял, поцеловал запястье. Выпрямился. И ничего. Ведьма чуть помедлила. Мальчик молча стоял перед ней, тоже явственно чего-то выжидая. Умила чуть склонила голову на бок и решилась. Сделала шаг вперед, закинула руки Руслану за шею, подтянулась и крепко-крепко, уверенно и жадно поцеловала его в губы. Долго, сладострастно. Отступила от юноши, снова выждала. Вампирчик склонил голову чуть на бок, слабо улыбнулся, после чего наклонился и уже сам сладко и долго поцеловал женщину. Полушепотом спросил. «Это было неожиданно и прекрасно, сударыня. Но вы ведете себя так, словно ждете от меня какого-то ответа. Прошу, скажите, как мне следует поступить». «Я вырос в замкнутом обществе и могу не знать неких правил, для вас совершенно естественных. Как мне следует выразить свою благодарность? Моя перчатка пропитана вербеной, а в губную помаду добавлено еще и серебро», — также шепотом признала ведьма. «Если бы ты отреагировал на них так, как я ожидала, то было бы очень и очень плохо». «Вербена и серебро?» — отпрянул юноша. «Вербена и серебро?» Он резко рубанул рукой воздух, и ведьма увидела в его руке длинный сверкающий клинок. «Как же я сразу не догадался! Как я не понял!» Колдунья, которая много лет почти не скрывает своей силы и по сей день остается жива и невредима, это же так элементарно! Как я сразу не догадался! Он остановился, сжал кулаками виски. «Ты не вампир! Ты вовсе не вампир! Ты охотница на вампиров! Твоя слава приманивает упырей, и ты их убиваешь. Руслан!» — негромко обратила на себя внимание женщина и указала пальцем на его оружие. «О, прошу прощения!» — розовощекий мальчик поспешно спрятал нож куда-то под пиджак. «Я думал, ты вот-вот начнешь меня высасывать, и приготовился. Я умоляю о прощении, сударыня. Но подумай сама, ты заманила меня в потаенное место». Ты искала телесного контакта, ты меня поцеловала. Так крепко, что меня бросило в жар. Я ждал, что ты вот-вот станешь меня пить. И приготовился всадить мне нож в сердце, — поняла ведьма. Ну, тогда спасибо, что не сильно торопился. Ради твоего поцелуя стоило рискнуть, — слегка поклонился юноша. Какой ты, однако, учтивый, просто рафинат, — не выдержала Умила. «Кстати, ты в курсе, что ударом в сердце вампира убить невозможно? Их вообще крайне трудно истребить человеческим оружием». «Зато можно оглушить», — уверенно ответил мальчик. «Посеребряный нож в груди выводит упыря из строя на несколько минут. Вполне достаточно, чтобы успеть зажечь Морину свечу». «Морина свеча — это страшно», — поежилась ведьма. «Она запаливает энергетику жертвы, и колдуна сжигает его же собственная сила». Дотла, от тела вообще никаких следов не остается. И от одежды, и от вещей, добавил мальчишка, сгорает даже сталь, пуговицы, пряжки, молнии, все. Имеешь опыт? — умило покачала головой. «Выходит, Руслан, что ты охотник на вампиров? Никогда бы не подумала». «Да, сударыня», — склонил голову могучий младенец. «А как же иначе? Вы же не думаете, что упырь подпустит к себе человека с нашивкой «Я убийца кровососов»?» «Логично», — признала женщина. «На тебя не подумаешь. Значит, ты пришел сюда, считая меня вампиром и намереваясь убить?» «Я же уже попросил прощения за ошибку, сударыня», — смущенно повысил голос Руслан. Как-то у него это получилось одновременно и просительно, и угрожающе. «Значит, все разговоры о портрете и о свидании были всего лишь уловкой, дабы втереться в доверие?» «Нет-нет, сударыня, ни в коем разе», — вскинул обе ладони юноша. «Мне действительно нужен портрет моей матери ко дню ее рождения. И я буду счастлив встретиться с вами завтра за ужином. Тем более теперь, когда я знаю, какой чудесной может оказаться моя награда». «А ты умеешь убеждать женщин, милый мальчик». Ведьма провела ладонью мальчишки по шее, отвернулась к столу, взяла с него визитку и сунула Руслану в карман. Улыбнулась и еще раз крепко поцеловала в губы. «Мне нужно возвращаться к гостям. До завтра, мы, Витязь. Зеркало за ширмой». Последнюю фразу Умила произнесла не очень уверенно. Но розовощекий мальчик улыбнулся, кивнул, ушел за легкую загородку и исчез. «Вот же проклятие!» — в сердцах сплюнула ведьма. «Похоже, на этой планете через зеркала умеют ходить все, кроме меня». Она тоже зашла за ширму, присмотрелась к своему отражению, сжала и отпустила губы, взяла помаду, подкрасилась. Сжала и отпустила губы еще раз. Поправила волосы, одернула платье, поменяла перчатки и отправилась обратно в галерею. Настя не стала ждать возвращения Михаила. Кто знает, как долго его будут мурыжить в полиции. И потому уже в постели, в полудреме, упустила его возвращение. Ее пробудили теплые прикосновения губ к бедрам, к коленям, к животу. Сладкая нега потекла по телу, заставляя сердце биться сильно и часто, делая дыхание жарким и горячим, наполняя мышцы предательской слабостью. И у нее пропало всякое желание противиться, брать дело в свои руки, подминать и управлять. Она просто расслабилась и поплыла, позволяя волнам наслаждения качать себя и баюкать, ронять в алую бездну наслаждения и вздымать к холодным высотам безумия, отрывая сознание от тела и кружа нежностью над сведенной судорогой плотью и снова роняя, смешивая в единое целое пожар и негу, слабость и буйство и уплывая в блаженство сладкой и истомной усталостью. Настя немного полежала, приподнялась на локте, повернула лицо к откинувшемуся на подушке Михаилу. «Что-то не так, моя королева?» — забеспокоился паренек. «Я все помню!» Едва не сорвалась с губ женщины, но в последний миг она сумела сдержаться и лишь тихо выдохнула. «Я в душ!» Под струями горячей воды Настя подумала, что, может быть, странный психиатрический феномен еще впереди, что, может, статься, все из ее памяти выветривается с рассветом. Но ведь не могла же она не спать. Посему Анастасия вернулась в постель, забралась под одеяло, поцеловала своего шантажиста в шею, крепко прижалась к нему всем телом и закрыла глаза.